все блюда, которые есть в Поднебесной, и каждый день просить новые. Пройдет месяц, подсчитывайте и расплачивайтесь наличными. Позавчера третьей барышне Танчунь и барышне Бао Чай захотелось бобовых ростков, жареных на масле. Они прислали мне 500 медных монет. Но я только рассмеялась и сказала: если б у барышень были такие большие животы, как у Будды Матреи, все равно им не съесть на 500 монет. На то, что они просят, требуется лишь 20-30 монет, и я понесла лишние деньги им обратно. Но они не приняли их и сказали, что это мне на угощение. И при этом добавили: нынче кухня у нас близко, поэтому, видимо, к вам ходят и клянчат то одно, то другое. Одному нужен уксус, другому соль, а все это стоит денег. Не дать нехорошо, а дать никто не заплатит. Если не хочешь принять от нас подарок, можешь этими деньгами возместить то, что ты раздала. Это значит, что они сочувствуют слугам, и мы готовы молиться на них. Но тут, как назло, наложница Джао узнала об этом. Она решила, что на нас деньги сыплются, как из мешка. И давай каждый день присылать к нам свою служанку. Ха, прямо смешно. А вы с нее берете пример? Разве я могу на свои деньги делать все? Между тем Сыци, которая надоела ждать ужин, прислала другую служанку, чтобы поторопить Ляньхуа. «Ты что, подохла здесь?» — закричала та, вбегая на кухню. «Почему до сих пор не принесла ужин?» Рассерженная Ляньхуа покинула кухню и, возвратившись домой, рассказала Сыци о своем столкновении с теткой Лю, сильно сгустив краски. Девушка вся вспыхнула от возмущения. Сыци только что вернулась от Инчунь, которая прислуживала за обедом. Остальные девочки-служанки уже ели. Увидев Сыци, они поспешно встали и предложили ей сесть. Однако Сыци, не обращая на них внимания, закричала: «Все овощные блюда, которые принесли из кухни, выбросить собакам! Пусть на нас не наживаются!» Девочки переполошились, но не осмелились возражать и поспешили выполнить ее приказание. Хотя некоторые пытались успокоить Сыци, уговаривая ее: «Вы, барышня, неправильно поняли эту девочку. У тетушки Лю ведь не 8 голов, а только одна. Неужели она осмелилась бы обижать вас? А яйца сейчас действительно трудно достать. Но мы доказали тетушке, что она не права. Она поняла свою ошибку и готовит для вас то, что вы просили. Если не верите, барышня, пойдите сами и убедитесь». Уговоры подействовали, и Сыци постепенно успокоилась. Девочки-служанки, не успевшие выбросить кушанье, снова принялись за еду. Правда, Сыци еще немного поворчала на них, но в конце концов все закончилось мирно. Между тем тетка Лю тоже ворчала и гремела посудой, однако яйца сварила и велела отнести их Сыци. Сыци не хотела ничего принимать и все выбросила. Служанка, которая носила ей ужин, решила об этом умолчать, чтобы скандал не начался снова. Оставшись одна, тетка Лю дала Уэр полчашки супа и полчашки рисового отвара, а затем рассказала ей о порошке гриба фулин. Уэр, услышав об этом, во что бы то ни стало захотела подарить часть порошка Фангуань. Она отсыпала примерно половину, завернула в пакетик и, воспользовавшись тем, что наступили сумерки и все сидели по домам, решила пробраться в сад, намереваясь разыскать